Глава 17. С ума сойти, какие объемы продаж! Отдел связи с общественностью блокировал любые попытки всего мира взять интервью у ЕЦСУ. Они не хотели ее беспокоить. Никаких поблажек не было даже академическим сообществом. В этом просто не было нужды. Компания только-только пережила очень сложный этап. И сейчас требовалось сосредоточиться на работе. ЕЦСУ собиралась улучшить мех. В ЗВ Бог Ветра показал себя великолепно, но при эксплуатации в реальности могли возникнуть какие-нибудь проблемы. Как показали недавние события, этот мех обладал очень важным значением для дальнейшего продвижения компании, поэтому теперь нужно было еще больше развивать коэффициент успеха в реальных сражениях. Экономический подъем компании ОМГ был связан не только с ростом цен на их акции. Сейчас большое внимание уделялось молодым и многообещающим предприятиям по производству военной промышленности. Поэтому поставщики, дистрибьюторы и агенты очень заинтересовались компанией семейства Е. Если прежде ОМГ сама проявляла инициативу и контактировала с потенциальными клиентами, хотя и не всегда люди обращали на компанию свое внимание, то сейчас же все изменилось, и клиенты вставали в очередь, чтобы заключить с ней контракт. Те, кто хоть немного был в теме, понимали, что этот Барей – абсолютный претендент на лучшую модель меха года. Он обскакал всех ранее прославленных мехов, задав новую планку. Немало предприятий, схожей с ОМГ сферы, прислали компании свои поздравительные письма. А семья Е стала очень известной в бизнес-кругах Земли, особенно азиатского региона. И это, безусловно, ломало все стереотипы о консервативном подходе к мехам на Земле. ОМГ выпустила такого суперсовременного меха, тем не менее Бог Ветра не был рассчитан на серийное производство. По крайней мере, до настоящего момента. Все-таки в основном компания поставляла на рынок серии Гераклов и другие простейшие модели. Но теперь они перестали быть приоритетом. Барей продемонстрировал настоящее превосходство, что способствовало росту интереса к этому меху повсеместно. Конечно, выход Бога Ветра на рынок теперь – это просто вопрос времени. ОМГ могла даже не беспокоиться за это. На кампусе ЕЦСУ постоянно ловила на себе пристальные взгляды окружающих. Для нее не было новым, что на нее смотрят. Разница была лишь в том, что сейчас на нее смотрели с нескрываемым восхищением и поклонением. Несмотря на то, что сама она и подумать не могла о том, чтобы похвастаться перед всеми, все произошедшее не могло остаться незамеченным. На сайте Академии ее даже признали самой красивой девушкой. У нее было все: и красота, и ум, и благосостояние. Все, что нужно, чтобы прославиться. Поэтому остаться в тени у нее в любом случае никак бы не получилось. К счастью, ЕЦСУ еще с детства привыкла к повышенному вниманию к своей персоне и относилась к этому спокойно. В подростковый период, в средней школе, когда ЕЦСУ очень хорошо дружила с Юй Цзин, девушке такое внимание очень льстило, и она надеялась, что всегда сможет купаться в восхищенных взглядах. Но чем больше она сближалась с Ван Дженом, тем больше понимала, что на самом деле вся эта популярность – полная ерунда. Чтобы из себя хоть что-то представлять, нужно постоянно стремиться к своим целям, а вся эта дешевая популярность может продлиться недолго и в конце концов превратиться в ничто. Этот негодяй, Ван Джен, всегда меняет окружающих его людей. Сейчас он вступил на свой собственный путь, но ЕЦСУ так хотелось разделить с ним свой успех. Второй этап IG значил очень много. Для военной академии Ареса не было ничего важнее, чем успех на этих соревнованиях, иначе она взяла бы себе имя не бога войны, а какого-нибудь бога благосостояния. ЕЦСУ недовольно ускорила свои шаги, как вдруг... «Мисс, будьте моей девушкой!» Откуда ни возьмись, появился влюбленный дурак с огромным букетом свежих роз. Нынешние первокурсники совсем без страха. Что в голову пришло, пошли сразу делать. Раз понравилась девушка, значит, сразу надо брать ее на абордаж. ЕЦСУ слегка улыбнулась. «Прошу прощения, мне неинтересны младшекурсники». «ЦСУ, прошу, не отвергай так сразу! Дай надежду! Скажи, что подумаешь!» По уровню своей наглости этот мальчик больше походил на четверокурсника, отчисленного за неуспеваемость, и вновь отправившегося на первый курс. «Чёрт побери! Грабишь у старшекурсников их девушек? Жить не надоело?» ЕЦСУ не знала, куда себя деть и что делать. К счастью, на дороге показалась Аньмэй. Подруга отогнала эту назойливую муху и уволокла ЕЦСУ. «Да ты на расхват сейчас, милая! Если б я была парнем, тоже бы за тобой ухлёстывала». Засмеялась Ань Мэй. «Не издевайся, пожалуйста. Ты не представляешь, как мне всё это до смерти надоело. А это цена популярности. Ажиотаж продлится ещё какое-то время. Так что запасись терпением». «А где Цэн-Цэн?» «Джан Джунань сейчас нет, поэтому Цэн-Цэн её замещает. Новеньким требуется очень много внимания в первое время, так что она очень занята. Ты бы тоже лучше бросала целыми днями заниматься своим проектированием, да забегала к нам в театральный. Поставили бы какую-нибудь пьесу?» «Да мне ж это не особо интересно. Хотя... я бы хотела научиться писать музыку», — ответила Яцусу. «О, здорово! Тогда тебе стоит вступить в музыкальный кружок. Я хорошо знаю их президента, и он очень симпатичный. Если хочешь, я могу вас познакомить». «Опять ты. Хватит уже при каждой возможности пытаться свести меня с кем-нибудь. Отношения – не единственное, о чём можно думать. Мы ведь ещё так молоды и должны иметь высокие идеалы, стремиться к чему-то великому. Нельзя всю жизнь прострадать фигнёй». Яцусу заулыбалась. Из Аньмэй получилась бы отличная сваха. «Ах, этот Ван Джен, кажется, вам всем мозги промыл. Мой Сиасу тоже таким стал. Целыми днями чего-то бегает, суетится, делает что-то постоянно. А недавно вообще начал книги читать!» Хоть Ань Мэй и язвила, но на самом деле в её глазах читалась гордость за своего парня. Дела у маленькой счастливой звезды сейчас шли хорошо, а перспективы казались ещё лучше. Благодаря этому она смогла освободиться от гнёта своей мамочки, пусть та и любила Сиасу только за его деньги. Но Ань Мэй всё равно чувствовала облегчение от этого. Яцусу улыбнулась. «Ну, я согласна, тебе повезло в любви. Но такое случается не со всеми. Ладно, ладно, пойдём, милая. У тебя ещё будет столько возможностей впереди. Только не зацикливайся на безответной любви!» — рассмеялась Ань Мэй, потянув подругу за руку. Янь Сиасу совсем не любил учиться. С малых лет он только и делал, что списывал домашку у одноклассников. А больше всего он ненавидел читать. Бывали, конечно, исключения, когда парень чувствовал тягу к знаниям. Вот в такие моменты его было не остановить, и он с головой уходил в книги. Сейчас ему была очень интересна тема изменения рынка. На этот раз он смог добиться того, что активы маленькой счастливой звезды увеличились вдвое. Это случилось так неожиданно, словно по волшебству. Некоторые считают, что достигнув определенной степени благосостояния, твой будущий прогресс станет уже само собой разумеющимся, и тебе не придется переживать за каждую вложенную тобой копейку. Но это всё враньё. Сказки для маленьких деток. Твой опыт и твои знания – это твой капитал и твоё дело. А поиски – это шанс получить хорошие возможности. В этом отношении у него был недостаток. Нужно было ещё учиться и учиться, чтобы понять в особенности все эти пресловутые истории успеха. Они были похожи в этом с Ван Дженом. Умели наслаждаться процессом, а не результатом. Ван Джену нравился его путь к становлению пилотом, а Сиасу – путь к супербогатству. А если уж их планам было суждено сбыться, это будет вообще наслаждением. Кто знает, может, когда-нибудь Янь Сиасу и сделает что-то такое, что войдет во все учебники бизнес-школ, как его история успеха. Размышляя об этом, Тиран Су не смог сдержать дрожь. Вот такая она – взрослая жизнь. Салон второй раз доказал свою крутость. Он уже сделал невероятное в рамках ЗВ, чего не могли добиться его предшественники. Позиции ослабевшего региона Солнечной системы резко пошли вверх, продажи поднялись. Известные своей жадностью игроки с Земли со страстью бросились всё скупать. Борея за каких-то 3 дня скупили 20 миллионов геймеров. Просто сумасшедшие показатели. Каждый игрок ЗВ был честолюбив. Будет ли он играть на этом мехе – это один вопрос. А вот хочет ли выделиться – это другой вопрос. Вопрос решительности. Мысль о том, что мех умеет так поразительно перемещаться, из-за чего у противников голова идёт кругом, ещё больше разжигала желание в сердце каждого игрока испытать его в деле самому. Более того, мехи, производящиеся на Земле, наконец-то стали отправляться на экспорт. В ЗВ с самого начала было только несколько государств, чьи мехи сбывались лучше всего. Это Асланские, Абиданские и ещё парочки больших империй. Мехами же Солнечной системы торговали только на внутреннем рынке. Крайне редко кто-то издалека хотел купить их продукцию. А вот Бога Ветра купило уже более 1 миллиона человек извне. Салон верил, что это только начало. Чем больше распространялось видео с боем, тем больше и больше человек хотело попробовать сыграть на этой модели.